Спустя еще один удар сердца, я уже стоял напротив ярящегося рыцаря, смотря тому прямо в глаза спокойным, но очень внимательным взглядом. То, что я понимал причину его злости и опасений, не делало меня меньшим козлом, терпеть не могущим грубости в свой адрес. Я же просил потише, для начала, сир Халан, спокойно говорю прямо в его лицо. Да, я действительно затер и подкорректировал воспоминания жителям ваших владений, сохранив, таким образом, себя от множества проблем. До этого же, именно я, если вы не забыли, спас это самое владение от вторжения выродков, пока вы спешили на безнадежную для вашего, слишком малочисленного, отряда битву. И да, я действительно опасаюсь за свое инкогнито, как и всякий человек, вынужденный бежать от прошлых работодателей в дикие земли, пересекая огромный кусок неисследованных земель, чтобы всплыть на новом месте и начать новую жизнь. Я думаю, что после уже сделанного ради ваших людей, ради их жизни, я имею право на подобное требование. Вместо ответа молчание, а вместе с ним еще и насупленный, злой взгляд, не привык он к тому, чтобы его отчитывали. Но вместе с тем, где-то в глубине души уже закрадывается сомнение в своей правоте, которая раньше казалась абсолютной. Я принял этот бой, который дался мне совсем не так легко, как могло бы показаться, исключительно ради дружбы с вашим сыном. Из-за этой дружбы в том числе, я не стал трогать вашу память, как и зачищать свои действия более радикальными средствами. Или вы полагаете мои суждения ошибочными? В этот раз он молчит куда более задумчиво, одновременно быстро-быстро проводя дыхательную гимнастику, чтобы снова не начать впадать в ярость и делать глупые выводы. Они забыли даже о собственных павших. Почти выплюнул он, несмотря на все свое старание быть вежливым. Они их не забыли, просто боль от потери кажется им куда более давней и далекой. Парирую обвинение своим аргументом, что радости от того, чтобы рыдать и горевать о тех, кто погиб, защищая их жизни. Вместо этого я забрал и притушил их боль и страдания, дав спокойно продолжить свой путь. Мне кажется, что душам павших от этого только приятнее будет, их близкие, которых они все-таки смогли защитить, не печалятся, а живут. Именно ради этого их и спасали. В этот раз он молчит почти 3 минуты. Я засекал, не отпуская рукоять клинка. Стоящий за его спиной Натан успокоился куда быстрее и, вроде бы, даже согласился со мною, но своего клинка не опускал, да и к бою был все так же готов. А вот Кассия свой взгляд отвела, явно согласившись со мною, а не со своим авторитарным батей. «Ты, сарец?» Халан задал совсем не тот вопрос, который я ожидал услышать. «Нет», отвечаю удивленно, но искренне. «Тогда приношу свои извинения. Я вспылил, наговорив лишнего. Но и вы, Тин, должны меня и мои решения понять. Подобные открытия не добавят миролюбия никому. Никто не любит мозгоплетов, уж извините мою прямоту. Все же он, мужик, понял, что сморозил косяк, принял мои аргументы, извинился, но одновременно с этим указал мне на мои собственные косяки и ошибки, из-за которых вся эта ситуация и возникла. А еще мне понравилось местное, насквозь алурейское, слово, которое мозгоплет, оказавшееся на удивление емким, забыли. Слава небу! Раздался из-за спины голос позабытого нами всеми Лосия. Пусть я уже готовился наслаждаться зрелищем драки, но так тоже неплохо получилось. Возмущенный взгляд всей нашей четверки в сторону нагло усмехающегося аристократа был удивительно синхронным. Мне кажется, что я и Тария на него плохо влияем. Вот есть от чего-то такое чувство, даже не знаю от чего. Объяснения и взаимные обвинения в недосказанностях между членами одной семьи продолжались до вечера, но успокоившийся Халан все же признал за повзрослевшим младшеньким право самому выбирать, в какой могиле ему лежать. Только еще проворчал нечто напоминающее такой же, как дед, отчего Лосий аж расцвел от счастья. Он-то на деда своего, наоборот, равнялся, стараясь быть во всем похожим. Тут, кстати, весьма забавная ситуация получается. Халан, сын того самого автора дневника, из записей которого я и смог узнать чуть больше об основном квесте. Но вот предыдущим главою дома Астериум был братонова бритера, который погиб во время последней войны с Сарцем. Та войнушка вообще слишком сильно проредила достаточно многочисленную семейку, из-за чего конкретно под этой крышей Сарцев очень не любит, а если говорить откровенно, то еще и ненавидит. Теперь, по крайней мере, понятно, почему Халан так не похож на своего отца. Его воспитанием занимался дядя, который как раз-таки чистой воды рубака-рыцарь, а не утонченный щегол. Понятен и тот вопрос о моей принадлежности к сердцам. Даже не знаю, что случилось бы, если бы я последовал желанию души насмешника и подтвердил свою принадлежность к южным соседям Милорета. Как бы ни сцена из Тараса Бульбы, которая про «я тебя породил», «я и убью» в адрес Лосея. От Холлана тогда действительно дыхнуло застарелой ненавистью. У каждой семьи есть свои скелеты по шкафам, которые неприятно находить. Не из-за какой-то аморальности, а просто потому, что они очень личные и не для чужих глаз. Мне даже почти стало стыдно за внезапное желание поиграть на нервах ветерана парочки весьма значимых конфликтов, словно намеренно пнул хромого человека по больной ноге. Да, он очень смешно упал, но как-то черненько. Покидали гостеприимный дом мы спустя 2 недели, за которые я уже был готов лезть на стены и прятаться в скрытии от каждой собаки. Во-первых, Холлан и Натан хором желали сойтись со мною в спарринге, заодно терзая на тему моей предыдущей карьеры. Ненавязчиво, но постоянно, причем не требуя ничего секретного, просто мелочи всякие. А как мне сказать им, что я повесил им лапшу на уши, не сказав при этом ни слова лжи? Да, если какой-то чел решит сбежать подальше из родины, прямиком через дикие земли, то попав в обитаемые территории, он и вправду будет делать все, чтобы сохранить свою прошлую личность в тайне. Совершенно правильно сказал, забыв упомянуть о том, что сам я к таким беглым высококлассным профессионалам отношения не имею от слова совсем. В общем, приходилось прятаться, чтобы не спалиться на какой-то мелочи, а то вышло бы глупо. Вместо веселого времяпровождения, занимался всякой ерундой. Тот же Ганс, например, вовсю обучал своим премудростям охотников и егерей, род войск, а не классы из дружинников, заодно травя байки, в которых выдумки было больше, чем правды. Самое смешное, что большая часть выдумки была направлена на преуменьшение крутости нашей команды. Игра втихую подъедала лесную живность и нечастых чудовищ, выходящих к долине, когда ее следы, больше косвенные, вроде пропадающего зверья, заметили местные, пришлось ей уходить в холмы, где она весело и задорно уменьшала популяцию всего и вся. Даже встретила 2 своих дальних сородичей, которые холмовые эгры. 2 одиночных чудовища редкого ранга не представляли для эпической игры никакой опасности, 39 уровень и неприлично высокие характеристики монстра ставили ее куда выше более примитивных сородичей. Первый, довольно старый и опытный громила 30 уровня, ровно был настоящим ветераном среди себе подобных. Ясновидение четко указывало на то, что этот гад уже не первый, а второй, десяток лет терроризировал все ближайшие поселения, выходящие к холмам, постоянно утаскивая то скотину, то отдельных путников, то даже не слишком хорошо снаряженные отряды охотников. Обладающий неплохими мозгами, как для представителей своего вида, он легко использовал все свои преимущества, не задерживаясь подолгу на одном месте и не дожидаясь того момента, когда за ним успеют снарядить полноценную карательную экспедицию. А долго преследовать его вглубь холмов не решался уже никто. Игра его жизнь оборвала быстро и бесславно, просто свернув шею, пока он сидел в засаде рядом с какой-то дорогой, ожидая уже почти вошедших в западню троицу селян, семью на телеге. Они его и нашли, со свернутой на бекрени дважды повернутой вокруг своей оси головой и вырванными сердцем и печенью. Они же опознали тварь по узнаваемой сетке шрамов. Один из баронов с магическим классом когда-то удачно подстрелил еще молодого эгра молнией, поставив таким образом своеобразное клеймо. Присвоить победу себе им наглости не хватило, так что в нескольких соседних Кастериумом владениях сейчас праздновали гибель шатуна, официальная кличка этого индивида, пока более опытные дружинники и бароны чесали затылки и думали о том, что тварь, убившая ублюдка, может быть куда опаснее самого шатуна. Правы были, если на то пошло. Второй, еще совсем молодой, умер гораздо веселее и неприятнее. Всего лишь 15 уровень, даже ростом едва ли 3 метра набиралось. Просто подросток, слишком глупый и необстрелянный. Его судьбой была гибель на копьях чьей-то дружины, а вместо этого он попался в игре, которая подошла к его убийству с куда большей выдумкой. Вообще-то, я и раньше знал, что игра использует дарованные способности для охоты, ничего пошлого, ей подобное и в голову не приходило. Она хотела только меня, из-за чего регулярно усиливала собственную зависимость от мастурбации, перемежая охоту с постоянными ласками модифицированного кольцом тела. Но в этот раз она впервые использовала подаренные им способности для охоты вчистую, то есть не отвлекающий фактор при атаке, а именно от начала и до конца не использовала ничего кроме них. Показаться как бы подкрадывающемуся холмовому огру, огренку, на глаза, пока она ласкалась возле ручья и понеслась. Она просто постоянно меняла позицию так, чтобы заставлять подкрадывающегося замереть и ждать. Сначала он ждал момента для атаки, потом момента для того, чтобы скрутить ее и поймать. Некоторые огры делают такое даже с людскими пленницами, с понятными травмами из-за несоответствия масштабов, потом уже просто ждал, забыв зачем подкрадывался. К моменту, когда игра закончила очередной сеанс самоудовлетворения, монстр уже сидел в луже собственной слюны и прочих выделений, растеряв даже базовые инстинкты, не говоря уж о мыслительной деятельности. И это при том, что он даже не успел коснуться себя, просто в определенный момент вызванное зрелищем и феромонами напряжение стало слишком высоким, приведя к непроизвольной разрядке. Агра только брезгливо чихнула из-за резкого запаха, после чего оторвала нереагирующему агру голову и ушла во свояси. Даже сердце и печень вырывать не стало, то ли слишком он был слаб, то ли подсознательное влияние кольца, делающее любой контакт с кем-то кроме меня отталкивающим, даже если этот контакт и заключался в разделке испачканной добычи. В общем, я в который раз послал пламенный привет создателю кольца, пожелав, чтобы ему регулярно устраивали принудительную промывку мозгов, не вылезая из постели. А еще зрело у меня подспудное подозрение, что где-то в глубине куцых мозгов игры вызревало желание повторить недавно освоенный трюк со мною, только без отрывания головы, зато с другим финалом. Легкое такое подозрение, аки перышко. Тария тратила подаренное ей время на тренировки. Нет, первые пару дней она с радостью тренировала понравившуюся ей служанку с очень свободными взглядами в правильном вылизывании ступней, но потом у нее заиграла совесть и она пошла обламывать кайф Лосию с требованиями продолжить обучение. Видимо, доставать меня она постеснялась, хотя как раз в освоении кинжалов я бы ей помог с радостью. Вместо этого она продолжала освоение классовых способностей под чутким руководством дуэлянта, одновременно тролля беднягу. Судя по радостным визгам, она снова умудрилась повысить классовую обилку на очередное деление, чем вызывало у меня стойкое раздражение, перемежаемое с завистью, ведь мне повышения так и не дали, несмотря на то, что я создал сеть грез для почти 2000 жителей долины. Пусть не за один заход, пусть сегментированно и поэтапно, но блин, 2000 человек, и работа была куда кропотливее, чем та, которую я проводил в лагере людоловов. Тут нужно было быть почти параноидально нежным и безопасным, ведь повредить психику кому-то из местных совсем не хотелось. Впрочем, я успешно делал вид, что меня не волнуют такие мелочи, как зависть к везучей засранке. Я – герой. Я выше таких низменных чувств, как зависть к чужим успехам. Хотя кого я обманываю, в свое оправдание скажу, что посылать всякие нехорошие сны Тари в отместку за ее успехи я даже не подумал, не настолько двинулся еще кукушкой. Вместо измывательств над тренирующейся Тарией занялся лечением фобии и застарелых психических травм у местных жителей. Даже наслал на одного козла парочку неприятных кошмаров за нехорошие телодвижения в направлении совсем уж малолетней падчерицы. У меня с педобирами как-то не складываются отношения с самого начала пребывания на Алурии, со всеми их формами, если вспоминать о том Потапыче, которого я прирезал во время своих странствий по гоблинским лесам. Помимо работы со снами занялся еще и разбором последствий моего срыва, едва не закончившегося превращением в тень. Что я могу сказать? Навязываемые тенью мысли, желания и инстинкты никуда не делись, но с появлением цены человечности они стали, нет, ни слабее, ни капельки, более ярко определяемыми, чуждыми мне изначальному. Куда легче было отделять наносное от себя самого, пусть даже такого кризисного нырка в глубину планетени, причиненного резким вложением очков, больше не было. Полезный титул, я спорить с этим не стану, но лучше бы я не совал свою жопу в огонь, чем получал такие плюшки, проходя по грани потери рассудка. Но не отказываться же теперь, верно? Заказать у местного гончара 3 заготовки под глиняные маски без прорезей для глаз было откровенно странной идеей, из разряда делать нихер. Но раз уж делать было действительно нихер, то пора бы и вправду придать своей команде собственный стиль. Индивидуальность, как говорят, видно сразу. Проверил новые способки второго ранга алхимика, заодно наполнив сосуд эссенцией, вытащенной из исцеляющих реагентов. Вы не поверите, эссенцией. Будет у меня аптечка на самый крайний случай, если зелий под рукой не окажется или еще что. Ощущение от четкого осознания того, что внутри тебя есть полость, заполненная частичками чистейшей жизни и возобновления, были весьма своеобразными. Такого отторжения, как в случае с грезой и тенью, не было, но я уже привычно относился ко всякому влиянию на себя с максимальным подозрением, благо, горького опыта хватило бы на пару жизней. Подлянок не находил, отчего подозрений только больше становилось. Подозрительность не мешала работать с заключенной в глину эссенцией, заодно добавляя туда вытягиваемую из подходящих реагентов. Фактически, это было ближе к артефакторике, чем к самой алхимии, но для мифического класса, я так думаю, подобное было простительным. Если уж совсем придираться к словам, то артефакторикой и зачарованием тут даже не пахло. Нет, я просто создавал зелье, имеющее твердое агрегатное состояние и заранее заданную форму уже совсем не глиняной маски. Помогала концентрация состава, благодаря которой выходило относительно легко совмещать в получившейся структуре нужные эффекты. Маски были, подобно моей, полностью прозрачны с одной стороны, из-за чего не требовались прорези для глаз. Также они легко пропускали воздух, заодно еще и фильтруя его от возможных ядов и пыли. Пришлось даже доработать мою старую маску, чтобы она тоже соответствовала новому уровню, а то меня зависть мучить будет. Еще добавил прочности, благодаря которой этими масками можно арбалетные болты ловить. От контузии и возможного перелома шеи это не спасет, но сам удар ее даже поцарапать не должен, и сделал поверхность очень гладкой и приятной на ощупь, чтобы не натирала. Помимо прочности хотел еще прикрутить какие-то иные свойства, но удалось вовремя себя остановить. Материал, бывший ранее обычной глиной, уже не выдерживал количества вложенной в него эссенции, да и от родной сути оной глины не осталось даже воспоминаний. Еще добавить хоть немножко, и будет у меня горка пыли вместо прикольных масочек. Вместо этого перешел к покраске и оформлению внешних эффектов. Основу каждой маски сделал абсолютно белой, как и у моей собственной, а вот дальше уже пошли отдельные детали для каждого участника моей злодейской команды. Маска Тарии получила два черных пятна на месте глаз, с которых словно слезы, или тушь, да, стекали ручейки оной черноты. Зрелище весьма жуткое, даже если на него просто смотреть, а уж после примерки все должно быть еще круче. Добавил еще и линию рта, с расходящейся паутинкой черных потоков, дабы дополнить образ. Вроде бы, неплохо вышло. Гансу достался иной дизайн, заставивший меня проявить неслабую творческую нагрузку. И это человеку, у которого за рисование всегда была стабильная тройка. Впрочем, рисовал я не руками, а алхимией, направляя цвета и краски исключительно своей волей и воображением. Получившийся результат напоминал проступившую сквозь белизну безликого мрамора сетку темно-бордовых вен, одновременно кажущуюся еще и диковинным плющом, увивающимся вокруг белоснежного лица. Доставшийся Лосию предмет гардероба был несколько более простым, простой, чисто белый фон. Все поменяется, если эта штука вступит в контакт с его небесной силой. Пусть тут и не было самого избранника неба, дабы провести эксперимент, но вот сам вкус и звучание этой энергии я успел изучить весьма плотно. Найти среди своих травок и камушков те несколько, в которых вмещалась кроха впитанной ими силы, заставив взаимодействовать с нею, было непросто, но и сложностей особых я не видел, пусть даже угробил на это дело все упомянутые реагенты скопом. Результат вышел неоднозначным. Пока эту маску намеренно не напитать этой силой, то она останется все такой же безликой и непримечательной, благо поглощать случайные эманации она не должна. Но если накачать ее небом уже намеренно, то она вспыхнет ярче иной лампочки. Не уверен насчет возможности ослепить кого-либо, но вот мистическое сияние и аура загадочности точно будет на 5 с плюсом. Словно у дорогой шлюхи краска для подводки глаз потекла. Прокомментировала свой подарок Тария, заслужив тем самым осуждающие взгляды от меня и Лосия. Но выглядит прикольно, правда, лучше бы на нее ночью не натыкаться. Прикольно ей, мало того, что не оценила мой титанический труд, так еще и мое же словечко стырила, ворюга лингвистическая, аферистка бессовестная. Не, штука, конишь, недурственная, но страшная какая-то. Тут же поддержал ее Ганс, которому мой дизайн, наверное, тоже не понравился. Можно же просто морду тряпками замотать и все, а яды тебе отфильтровывать тоже тряпки будут. Поддержал меня Лосий, за что ему отдельное спасибо. Вид у масок, несомненно, внушает подспудное чувство угрозы, но и качество отличное. За такой артефакт, который еще и обычным методом зачаровать можно будет, случись необходимость, пришлось бы минимум горсть монет золотых отвалить, и далеко не детскую. У тебя она хотя бы чистая, а не разрисованная. Обвинительно тыкает перстом в грудь аристократу бандитка, ведомая желанием поиздеваться над собеседником. Ой, да заткнитесь уже, только и прокомментировал я, после чего гордо удалился в теневом шаге, предпочтя побродить по округе. Заодно можно будет даже проведать игру, которой в силу отсутствия интересной добычи, сама же и перебила, попросту скучно в одиночестве. У нее хотя бы придирок по поводу моего чувства прекрасного не будет. Даже сам не ожидал от себя такой реакции, действительно задели меня их мнения, можно сказать, затроллили. Аж подгорает немножечко. Вроде бы и мелочь, но учитывая, сколько я сил на эти маски убил, да еще и просто хреновые, в силу предчувствия грядущих проблем, настроение было как-то неприятно и обидно. Игра встретила меня очередной попыткой отобрать готовящиеся шашлыки и наконец-то переставшими действовать феромонами. Новый ранг алхимии позволял разлагать вдыхаемые вещества прямо в крови, причем даже без особой угрозы интоксикации. Феромоны оказались удивительно неопасными для здоровья, как и продукты их распада. Даже запах был приятен, легкий оттенок хвои и миндаля, который без задранного восприятия хрен отличишь. Ясновидение тут же подсказывает, что игра может менять этот запах, меняя заодно еще и состав феромонного пакета, ослабляя одни эффекты, усиливая другие и все такое. На охоте же феромоны вообще исчезают из различимого спектра запахов, чтобы не мешались и не выдавали охотника. Прямые, словно извилины самой игры, намеки на дальнейшую близость я проигнорировал, хотя был соблазн, чего уж там, особенно когда эта зараза начала выставлять свое тело на показ, откровенно красуясь и стараясь подцепить внимание дарованным ей притяжением. Серьезно, почти согласился, если бы не желание закончить с вопросом масок. Пришлось забирать опустошенный и вылизанный котелок, после чего прыгать через тени обратно в свою комнату и спускаться к моим архаровцам. Вместо неловких извинений с обеих сторон, заверяющих о своем раскаянии, я сразу же обозначил позицию. Все норм, просто, как оказалось, мой внутренний художник терпеть не может, когда его таланты критикуют. Будто бы, между прочим, заявляю, садясь за стол, завтра закажу новые заготовки и сделаю что-то менее вызывающее. Ты тоже не горячись, Тин, ответил мне Лосий, второй рукой дав подзатыльник собирающийся что-то сказать Тари. Маски хороши, причем очень, да и внешний вид будет весьма под стать нашему роду занятий. Я именно это и хотела сказать, возмутилась получившая затрещину девушка. Не собиралась я глупости говорить. Или вы считаете, что я готова в любой момент плюнуть в душу всякому, кто ее подставит, что ли? Красноречиво молчу. Красноречиво молчит Лосий. Ганс молчит чуть менее красноречиво. Слышно, как под потолком жужжит пробравшаяся сквозь бытовой барьер муха. Ой, да идите вы. Дружный смех, к которому присоединилась и сама обидевшаяся, стал ответом на последнюю фразу. Все же хорошо, когда есть с кем посмеяться над какой-то глупой шуткой. Иначе, зачем вообще нам нужно жить? Но маски все равно жуткие. Прокричала Тария, уже поднимаясь наверх в свою комнату, из-за чего ей пришлось уклоняться от брошенного мною яблока. 160 с гаком пунктов в параметре ловкости, хрен ты тут уклонишься, зараза чертова. Не уклонилась, правда, раздавшийся следом после обиженного ай. Смачный хруст поедаемого фрукта несколько разубедил меня в эффективности моей коварной и неотвратимой мести. В дорогу мы вышли, провожаемые хозяевами поместья, словно в последний бой перед концом света. Провожали, правда, лосе, но вышло весьма гармонично, что ли. Правильно, пожалуй. Все прекрасно понимали, что безопасно на этом пути никому не будет, что высока вероятность похоронить еще одного родича, но это не мешало торжественности момента. В этом мире каждый знает о том, что смерть может ждать за ближайшим углом, из-за чего и отношение к подобным уходам весьма своеобразное. Я бы не сказал, что местные не боятся смерти, скорее они осознают ее близость, отчего стараются жить одним днем и брать от каждой встречи как можно больше. Я не мог со стопроцентной точностью знать, не ударит ли наше приключение по Лосию и его семье. Пусть сам парень и поговорил на эту тему с родителями, весьма туманно и без конкретики высказав свои опасения, но может случиться так, что ему уже будет некуда возвращаться. Смог ли бы я поступить так же, зная, что мне есть чего терять, не уверен. И, если быть максимально откровенным, крайне рад тому, что в этом мире у меня слабого места пока еще нет. Дорога была до того скучной и унылой, что даже не смешно. Если бы не регулярная нервомотка с никак не оставляющей желания погубить мою жизнь лошадью, то я бы даже заскучал. А так было вполне себе бодренько, особенно если учесть тот маленький фактик, что тренировки я отменять не стал, отчего мои сокомандники быстро-быстро учились выражать одним тяжелым вздохом всю скорбь этого мира. Режим все тот же, день на реальный мир, еще день на тренировки во снах, после чего день отдыха и опять по кругу. Движение замедлялось и стопорилось, но и навыки росли довольно быстро. Если честно, то во снах нормально качались только Ганс и Тария, так как их навыки еще были недостаточно высокими для того, чтобы мои тренировки не могли им помочь. Тария так и не смогла получить еще одно халявное очко умения, но очень старалась это сделать, что вылилось в резко возросшие навыки и прокачавшиеся до свободного капа магические характеристики. Лосий продолжал осваивать противодействие низшим теням с помощью небесной энергии, потихоньку приноравливаясь к их тактике. Сейчас он выдерживал уже бой против 5 тварей сразу, побеждая в большинстве случаев, а вот против 6 уже сдавал, набирая достаточный численный перевес. Тени меняли привычную тактику, нападая сразу скопом. Тогда уже приходилось играть в лотерею, успеет ли лоси выжечь их всех небесным светом, или мне придется останавливать теней в самый последний момент. С облегчением контроля, новым взятым рангом и закрытым умением, куда легче было приказывать этим тварям так, чтобы они слушались. Если раньше меня просто боялись, то теперь это уже был почти священный ужас перед неостановимой мощью. Очень, знаете ли, неприятное ощущение. Ганс прокачивал свой новый класс довольно успешно, сказывалась взаимная синергия обоих его классов. Даже удалось раскачать поиск тропы, чем вызвали на лице следопыта такую довольную улыбу, что Тария не поленилась подать ему к ужину припасенный лимон, вернее, его местный аналог, но даже внешний вид был похож. Если вы думаете, что его это смутило, то больше так не думайте, еще довольнее заулыбался. По словам Ганса, этот навык позволял становиться на так называемую тропу, маршрут, идя по которому получалось идти быстрее, чем это казалось возможным с точки зрения обычного метрического пространства. Покряхтев от натуги, ему даже удалось продемонстрировать всем нам свою новую обилку. Тащить по такому маршруту кого-то еще он пока не мог, но вот шагнуть один короткий шаг, переносясь, таким образом, на противоположный конец широкой поляны, запросто. Потом мне пришлось, матерясь, заливать в него исцеляющее зелье, заодно перекинув часть последствий от резкой перегрузки на себя самого через украденную тень, потом еще и себя отпаивать пришлось. Ганс получил по комплекту обидных подсрачников сразу от всех нас скопом и настойчивую просьбу не понтоваться, если не знаешь последствий, по крайней мере, до тех пор, пока он не закроет навык полностью. Но все же он меня впечатлил. Этот его шаг по тропе был совсем не похож на стандартный воинский блинк или мои шаги. Связи с иными планами вообще не было. Он просто сумел убедить мир в том, что между двумя точками ровно один шаг, а не несколько сотен. Полагаю, если дорога будет идти по более длинной тропе, то выйдет простое сокращение пути, а не мгновенный перенос. Но получение полноценной пространственной техники на первом ранге и втором пункте умения – это очень даже крутой задел на будущее. А лимон ему пришлось сожрать полностью и без закуси, под нашими внимательными взглядами. Призыв теней был настоящим балластом на шее, который вполне можно было бы использовать куда более надлежащим образом, но я физически не мог себя заставить пользоваться этой штукой. Даже мелкие тени вызывали во мне раздражение и опаску, несмотря на всю разницу в силе между нами. Чем могло закончиться противостояние с высшей сущностью этого плана, не хотелось даже думать. Но пришлось, лучше в контролируемых условиях, чем в бою и без проверки. Достаточно только вспомнить, чем такая авантюра с использованием непроверенных способностей в бою едва не закончилась совсем недавно. Отошли на 2 километра вглубь леса, чтобы совершенно точно не задеть никого случайно проходящего мимо. Долго и нудно инструктировал союзников о возможных опасностях, добившись серьезности и настороженности даже у Тарии. Подыскал уютную и широкую полянку, полную луговых цветов и вообще насквозь пасторальную, и начал. Призывать низших я не стал, так как и без этого знал о них достаточно, чтобы не тратить время на повторы. Начал сразу со слабых теней, тут же поняв, что уже видел их однажды. Это были те самые разожравшиеся тени, что помогали мне в сражении с орками, напавшими на караван, в котором я и ехал из края. В сравнении с низшими, они действительно были сильнее, быстрее, обладали более острыми инстинктами и несколькими неприятными способностями. Во-первых, они могли становиться частично материальными, отчего их урон только усиливался, ведь они не просто обволакивали собою, но и протыкали тело и впитывались в него. Во-вторых, они могли переходить в тень кусками, частично проявляясь и исчезая. Внешний вид был разным, но чаще всего они выглядели как длинные змеи или черви. Такая форма помогала им максимально выгодно использовать частичную материализацию и переход в тень. Пока отвлечешься на один видимый сегмент их тела, остальные уже обернутся вокруг тебя. Впрочем, были и другие формы, всевозможные плоские манты или плащики, облачка и даже что-то, подозрительно напоминающее рой машкары. Последняя гадость была самой сильной и самой опасной, отчего я тут же отправил ее обратно в тень. А ведь оно, я в этом уверен, могло бы попытаться продавить барьер между миром реальным и тенью даже без моей помощи. Особенно если бы я затупил и оставил его столь близко к этой незримой границе. Полноценная тень была совсем иной, абсолютно другой уровень угрозы и опасности. Не уверен, смог ли бы Лоси сразиться с этой тварью один на один. Вернее, не совсем так, он бы наверняка победил, если бы знал о наличии рядом такой твари. Эта тень, выглядящая словно аморфный клубок конечностей и щупалец, обладала запредельным показателем скрытности, умением быстро перемещаться сквозь тени и выпадать обратно в реальность, способностью превращать свои конечности во всевозможные лезвия и плети, подобно моим приемам, и ограниченно умело контролировать тени в реальном мире. То есть всякие плевки теневыми лезвиями и теневые удавки были ей очень даже доступны. Добавьте стандартную нематериальность и плохую уязвимость даже для магических атак, и вы поймете мои чувства, это вполне опасный юнит, способный в одиночку сожрать целый отряд. А еще оно было разумно. Нет, говорить оно не могло, но вот общаться потоком образов и желаний, запросто. И оно чуяло стоящих за моей спиной людей, отчего ярилось тысячекратно, требуя их жизни и душ. Пришлось несколько раз кряду напоминать этому комку спагетти, кто здесь повелитель, а кто грибанный призыв. Успокоить тварь удалось не сразу, а отправить ее обратно и вовсе было крайне трудно. Оно не хотело уходить, не покушав напоследок. Пришлось пригрозить полным развоплощением, после чего аппетиты твари резко уменьшились, ограничившись мизерной порцией моей энергии и мощным пинком поглубже в родной план. Последнее разозлило гадость сильнее всего. Оно собиралось использовать выданную мною силу, чтобы задержаться на мели и продавить себя обратно в реальность. Прежде чем использовать следующую ступень призыва, повторил прошлый, и не зря. Второй полноценной тенью оказалась едва различимая простынь из чистой темноты, обладающая совсем иными способностями. Эта зверушка могла спрятаться в чужой тени, слушая и передавая информацию мне, могла перехватить контроль над обладателем тени, дергая его за нити, словно куклу, и даже ограниченно усиливать атаки своего носителя теневой напиткой. По ощущениям, оно было слабее предыдущей твари, но совсем немножко. Я, если честно, не совсем понимаю, как именно я разбирал и анализировал присылаемые мне образы, но получалось. Естественно, способности твари были не только в названном, скорее наоборот. Вышесказанные приемы были следствием того, как она применяла свои излюбленные методы охоты в реальном мире. Этакая помесь паразита и засадного хищника, обладающая мерзким характером. Если предыдущая гадость просто жрать хотела, то этой нравилось мучить свою еду, играя с нею. И оно точно так же требовало жизни и душ находящихся рядом. Парочка пинков и угроз выпихнули мразь обратно, не позволив закрепиться. Уже ожидая чего-то схожего, призываю третью по счету полноценную тень, снова получая новый результат. Оно выглядело как типичное чудовище, хищное и гибкое тело, напоминающее помесь волка, леопарда и таракана, примитивный и злой разум и невыносимый голод. Сей экземпляр владел лишь стандартными маскировкой, нематериальностью и прыжками через тень, да еще все той же частичной материализацией. Вот только плоть его была намного прочнее и крепче, из-за чего его атаки были больше физическими, чем энергетическими. Ну и еще скорость, сила ударов и опыт сражения в реальности, конкретно эту тень уже призывали для боя, пусть и было это хрен знает когда. Для разнообразия оно ушло почти без сопротивления, хоть и проводила моих спутников голодным взглядом, ограничившись полученной порцией энергии. Четвертый клиент напоминал стандартное облачко, словно очень большая низшая тень. Способности были примерно те же самые: разрастись вширь, обернуть собой и поглотить все, что только можно. Различий тоже хватало. Выбивать эту гадость будет очень сложно, ибо оно слабо уязвимо к магии и повреждениям. По идее, для победы нужно будет залить магическим и очень жарким пламенем всю поляну, чтобы выжечь гадость до конца. Интеллект был почти нулевой, иные слабые тени показались мне куда умнее. Решил добить число экспериментов до 5, призвав еще одну тварь, оказавшуюся черным мячиком, размером с футбольный, висящим в воздухе. Я даже оглянулся в поисках ребят в обтягивающих костюмах, но нет, просто показалось. Тварь могла управлять тенями на весьма внушающем уровне: барьеры, плети, сети, вуали, ленты, копья и все это в ассортименте. Довольно опасная дрянь, но ничего более, отправлена туда же, откуда пришла с футбольным пинком. Пятая часть резерва в утиль, общее самочувствие не ухудшилось, но регулярное общение с тенями несколько выбивает из колеи, пусть я и понимаю, что они не опасны. Стоящие за спинами соратники чувствуют себя не сильно лучше, ведь они прекрасно чуют направленную на них угрозу и злобу, отчего заметно нервничают. Лось и так и вовсе парочку раз едва не срывался, заливая небесной синевой все вокруг. Пожалуй, высших я сегодня призывать не стану. Резюмирую. Ограничусь парочкой старших, после чего лось и зальет тут все своей силой, и мы пойдем отсыпаться. Похоже, я не сильно их успокоил, особенно замечанием, что увиденные ранее твари даже не высшие. Но спорить никто не стал, только сделали парочку шагов назад, чтобы не задело случайно какой-то гадостью. Моими кишками, например. Если между слабой и полноценной тенью была пропасть, то между полноценной и старшей – чертова океаническая бездна. Во-первых, звать приходилось издалека, очень издалека. Те же полноценные тени приходили в реальность отнюдь не с верхних слоев, через которые проходят шаги, а с более глубоких участков, вроде того, куда я выкинул хозяина культа из края. Может, чуть мельче, я не уверен. Старшую тень пришлось звать из глубины, и глубина эта нехорошо всматривалась в созданный мною зов. Я был уверен, что если звать слишком громко, настырно и неправильно, то можно вызвать не совсем то, что ожидал изначально. К счастью, закрытое умение позволяло, кроме прочего, понимать такие подводные камни и не допускать ошибок, как при самостоятельной прокачке. Тень явилась на мой зов и тут же попыталась оспорить мой контроль. Я буквально кожей чувствовал ее презрение и жажду, отбросить мою волю и вцепиться в наши сладкие души. Эта тварь тоже не единожды бывала в реальности, причем не только через призыв, но и самостоятельно, и не единожды убивала наивных призывателей. Меня накрыло. Дело даже не в ее намерениях, как будто у других теней таких желаний не было, а в этом самом презрении. Если страх, испытываемый тенями в мой адрес, был раздражающим и мерзким, то презрение, исходящее от этого экземпляра, буквально приводило в дикое, первобытное и плохо контролируемое бешенство. Одним махом я вкладываю около 1/5 резерва в связывающий нас двоих щуп зова, после чего резко стягиваю получившуюся петлю. Давлю изо всех сил, гнева и осознания собственного права повелевать ею, приказывать этой жалкой мразоте, ожидая беспрекословного выполнения, потому что так и должно быть. Тень взвелась, словно под ударами тысячи плетей, силясь дотянуться до меня своими когтями и руками, визжа добрым десятком ртов и рыча еще столькими же. Краем сознания отмечаю, что мне снова повезло, и конкретно эта тварь стоит у самого края от становления высшей, буквально в парочке крохотных шагов. Вполне возможно, что ей хватило бы даже наших душ, дабы сделать этот последний шаг. Оно выглядит как несколько дюжин человеческих силуэтов, сшитых вместе в произвольном порядке, после чего к получившейся скульптуре присоединили множество когтистых лап, шипастых щупалец, зубастых ртов на всех возможных и невозможных позициях, после чего немного расплавили, словно восковую скульптуру, пока она не оплыла по краям. Незабываемая внешность, ибо раз увидев, точно будешь всю жизнь вспоминать, если переживешь. Разум у этого порождения был, пусть и очень фрагментарный и чуждый настолько, что попытки общения вызывали только одну головную боль с обеих сторон. Складывалось впечатление, что это создание получилось в результате срастания нескольких однотипных теней вместе, из-за чего и получилось такое вот размножение личностей. Еще немного вложенного резерва и ярость сменилась болью и покорной ненавистью, будто бы и говорящий «только дай мне шанс», оно напрямик сообщало, что пока что я еще имею право приказать ей, но только пока. Если я и начал успокаиваться, то сейчас взбесился вновь, все так же молча бил и бил тварь, не требуя от нее ничего, ничего не прося, не предлагая и не обещая, как делали остальные призывавшие ее. Возможно, чей-то класс и был заточен на договор, просьбу или даже мольбу к теням, но уж точно не мой. Сама суть моих способностей была в неотъемлемом праве приказывать и карать за неповиновение, чего оно пока что не встречало. Остановился я только тогда, когда от резерва осталась треть, а призванная тень едва могла пребывать в реальности, да и то исключительно за счет того, что петля моего зова держала ее здесь, не давая уйти и отступить от моих ударов. За спиной мягко, но грозно светится лосий, которого слишком уж задели метания твари, чьи удары, бывало, останавливались в паре пальцев от моего лица. Этот свет раздражает тварь и вызывает ее ненависть, но в этот момент времени дрянь даже помыслить боится в сторону тех, кто стоит рядом со мною. Нельзя говорить с тенями, просто потому, что они не могут воспринимать речь, любую речь, как саму концепцию. Их общение проходит с помощью передачи своих намерений, образов их содержащих. И сейчас я буквально вколачиваю в мозги призванной твари свои решения, которые она вынуждена принимать, если не хочет очередной порции боли, очередной муки, если не желает перестать быть. Когда-нибудь я позову это создание, и тогда оно придет на мой зов, дабы исполнить мою волю. Вбрасываю в связующий нас зов последнюю треть резерва, тут же восполняя его дыханием маги. Вложенная энергия жжет мое сердце ледяными когтями, я использую хватку для того, чтобы воткнуть превратившуюся в когтистую лапу руку прямиком в центральную часть скукожившейся в ужасе тени. Мои когти протыкают ее, достигают самой глубины ее сути, буквально вырезая на ее плоти принятое обязательство. Оно может попытаться оспорить навязываемый контракт, пока еще может, но для этого нужно встать против меня еще раз. И со скулящим злобным воем сотен шакальих глоток оно принимает уговор. Хотелось, искренне и чисто, выпнуть дрянь обратно, откуда оно и пришло, но тогда ослабевшую и обессиленную тварь, вероятнее всего, сожрут ее родичи, а потому я снова вкладываю чуть больше половины резерва в нее, позволяя ей восстановить свои силы и заживить нанесенные петлей болезненные раны. Валяющаяся на земле куча темноты взмывается вверх, оказываясь ровно напротив меня. Я в пределах зоны ее атаки. Оно может меня атаковать, может, но не решается, вместо этого отступая назад. Тихое и бешеное шипение, словно огромная шина сдувается, вот и все, что позволило себе сие существо, прежде чем нырнуть в лужу собственной черной крови, покидая реальность. На месте живописной поляны, покрытой инеем пустырь, где даже ближайшие деревья выглядят перекрученными и едва живыми, во взоре видно, что в этом месте грань будет особенно тонкой, а там, где было место призыва, теперь видно провал, словно колодец какой-то, природный спуск на глубокие слои, не очень глубоко, но уже куда дальше, чем позволяют добраться шаги. Даже захотелось самому спуститься, несмотря на полупустой резерв и усталость. Отгоняю глупые мысли, после чего поворачиваюсь к потихоньку отходящим от пережитого товарищам и негромко приказываю, пользуясь положением лидера отряда: на сегодня все, и давайте-ка вернемся к нашим лошадям да пойдем отсюда подальше. Разонравилось мне это место. Народ окидывает взглядом новый вид оного места и молча соглашается с моими доводами, да и вообще, не сильно нам этот привал нужен был, а пройти еще немного будет вообще нетрудно. Задержались лишь для того, чтобы дать лосию до самого истощения выливать на это место свет небесный, пока пролом на глубину не скукожился и не распался. Судя по вялому выражению радости, дворянин получил какую-то плюшку за это дело, но не особо крупную. Уже по пути обратно Ганс, тащащий нашего борца со злом, как самый здоровый и не уставший, рассказал какой-то егерский анекдот, после которого тишина была нарушена нашим дружным смехом. Анекдот был тупым и плоским, как поздний комеди-клаб, но отходняк — это такая штука, что накрывает даже героев. До Беловодья оставалось еще около 2 недель неторопливого пути или 1 недели пути торопливого, а я клятвенно пообещал себе попробовать заключить еще несколько контрактов, прежде чем соваться в логово врага своего. Просто так, на всякий случай, от тяги к накопительству. Заключенная сделка ощущалась едва заметным холодком в груди, сквозь который я мог ощущать едва различимый поводок, наброшенный на тварь петли. Через этот поводок я чуял, как полная сила и заемного могущества, половина резерва повелителя теней, это вам не шуточки, даже если вы и старшая тень, в припадке бешенства рвала всех встречаемых ей на пути сородичей. Я знал, что эта сделка будет отъедать у меня часть моей скорости восстановления резерва, пусть и не очень заметную. А еще я смутно понимал, что чем больше у меня будет таких вот сделок, тем больше возле сердца будет холода. Вроде бы, если не перегибать палку, то должно быть вполне терпимо, но как-то проверять не хочется. А ведь придется, как минимум потому, что я не рискну совать свой нос в предполагаемое логово врага, оставив за спиной такой козырь. Значит, хотя бы пару контрактов нужно закрепить, пусть даже это будет требовать немалых сил. Не обязательно кого-то столь же сильного звать, хватит и более слабых призывов, главное, чтобы разнообразных и опасных. Тем более, что я могу в любой момент тонкую нить оборвать, если, конечно, не буду иметь собственных обязательств перед той тенью, с которой заключал договор. Ну, и грела немного душу полученная плюшка в виде нового титула, который должен будет изрядно облегчить процесс переговоров с потенциальными работниками. Право на власть. Обитатели тени очень опасны, и немногие рискнут призвать их. Еще меньше будет тех, кто готов заключать с ними договор. Но вы оказались в числе тех, кто не просто заключил этот договор, но и сумел навязать свои правила, оставшись при этом живым и здоровым. Нельзя назвать подобный риск умным, но и бесполезным считать его не выйдет. Выбор точки зрения мы оставим на вашей совести, а вместо пустых слов выдадим вам вашу заслуженную награду. Бонус. Обитатели тени испытывают больше страха в вашем присутствии, процесс заключения контрактов упрощен. Плюс 5 к характеристике тени. Не самый плохой итог вечера, не так ли? Примечание к части. https://epinim.com/236x08c8f4048c8f46db7b856db5y8d05by3gahits$fantasy$jpg. Маска Тари. Примерный вид плюс безликость. https://st4depositphotas.som1 milion 517 1612 1612 deposit photas 217 milionov 126 tisoc.st/hallowein-portraits-triaming-dark-mat-jpg. А так выглядела маска Ганса. Ну и безликость. Неплохо покритовала. Игра получила крит на сообразительность в плане применения своих обилок к ГГ. Поздновато, ибо с его нынешними сопротивлениями это даже не смешно. А вот если бы чуть раньше, то был бы у ГГ еще один веселый титул. Ганс получил крит на прокачку умения, пусть и с бонусами. Тария получила 98, но хватило и этого. Очень неудачно призвалась старшая тень, вышла почти высшая, 6 на кубах, но ГГ с ней справился без особых проблем, получив титул. Опять же, слишком поздно, вот если бы он нарвался до стремительной прокачки с еще не закрытым навыком. Выпала плохая реакция семейки на работу с памятью их подданных, почти дошло до драки. Спасло вмешательство Лосея и внезапный приступ коммуникабельности у ГГ. А вот расстались полюбовно, но слабая точка уже имеется. Даже не знаю, как их судьба повернется с такими приключениями. Не вышло повысить грезы на работе со снами, ГГ не сделал ничего сверх того, что уже умеет. Просто работы было больше, но и только. Как бы все. Следующая продав понедельник-вторник, глава 12. В дальнейшем наш путь проходил удивительно однообразно, если не считать того единственного раза, когда я вновь решился использовать призыв для заключения полезного знакомства с тварью истины. Во второй раз я проявил значительно больше осторожности, прекрасно понимая, насколько мне повезло при прошлом призыве. Не то чтобы старшие тени были опасны именно мне, я четко уверен в том, что разберу их на запчасти, случись между нами бой. А вот для моих соратников такое нападение может стать фатальным. Убивать, причем убивать быстро и жестоко, тени умеют просто на превосходную оценку. В любом вузе имени темного пластилина им бы красный диплом вручили не глядя. Руку на прощание, правда, пожимать бы не стали, чтобы ее не отгрызло нахер, но в остальном, образцовые демонические твари из ужастика. Так что на этот раз я не шел наобум. Первым делом приготовил для себя и Лосея, как единственного обладателя антитеневого класса, комплекс стимулирующих зелий, причем без особых побочных эффектов. Для того чтобы увеличить эффективность, даже сделал их строго индивидуальными, с добавлением эссенции из крови реципиента. Для кого угодно, кроме меня или Лосея, принятые нами зелья, едва заметно светящиеся небесно-синим у него и практически бесцветные у меня, будут, если и не ядом, то уж точно восхитительным слабительным. Я бы еще и круг какой-то, защитный, нарисовал, но, увы, совсем не моя специализация. Конечно, зачатки или даже продвинутые основы ритуалистики можно освоить и без специального класса, на одном только навыке, но тут уже не обойтись без длительных тренировок и обучения при наличии наставников и литературы. Даже у героической обучаемости есть пределы, хотя, может быть, в будущем мне стоит попробовать самому побаловаться ритуалистикой для чайников. Простейший защитный круг даже совсем дилетант сделать может, правда, и остановить такой круг сумеет максимум низкоуровневого и почти распавшегося от нехватки энергии мертвяка. На тень такими приколами впечатления не произвести, разве что наоборот, презрение вызвать. В общем, обошлись без защитных кругов, несмотря на заверение Лосея о том, что он читал, как это делать и даже видел, как этот трюк однажды проворачивала Кассия. Не-не, давайте без непроверенной фигни перед важным и опасным делом. Призыв проходил на еще одной полянке в лесу, находящейся даже глубже в чаще, чем предыдущая. Я зуб готов отдать на спор, что в этом месте уже проводили какой-то ритуал, пусть следов его уже давно не осталось. В магическом восприятии все было глухо, только чуялся на краю сознания этакий запашок чего-то нехорошего. Идеальное место, чтобы призвать что-то совсем-совсем нехорошее, чтобы с гарантией. Все пошло настолько по плану, что я начал неосознанно сжимать булки, готовясь услышать знаменитый «добрый вечер», когда пакость все же случится. И, что вдвойне удивительно, ее не случилось, несмотря на то, что я все той же задницей чуял, как прошел по самому краю от каких-то неприятностей. На сей раз я уже не выдергивал теней наугад, а старался задать максимально понятное и четкое описание того, что хочу выдернуть в реальность своим зовом. Даже так пришлось несколько раз отправлять слишком наглых, или не совсем подходящих к моим требованиям созданий. Это было ошибкой не столько самой техники призыва, сколько ошибкой призывающего, неправильно или не до конца заданные условия вызова. Контракт заключил аж с двумя полноценными тенями и одной старшей, пусть это и была намного слабее предыдущего пациента. Под сердцем холода стало значительно больше, а эмоции словно потускнели и выцвели, как и зрение. Будто бы внезапно стал не дальтоником, но, смотришь на немного выцветшую картинку, вроде бы и все цвета на месте, синее небо, зеленые листья, красные шапки каких-то грибов, а цвета слишком тусклые и ненастоящие, будто на старой фотографии. Влияния на мышление я не ощущал, как и попыток воздействовать на себя со стороны теней, но почему-то крепла уверенность, что большего количества мне призывать пока не надо. Я смогу это сделать, и даже без особых последствий, но все же не стоит. Интуиция, конечно, но тут я и без нее бы допер до этой истины. Первая полноценная тень была представлена чистым боевиком, на случай, если срочно понадобится оставить заслон, которого не жалко, вторая, столь же чистым разведчиком, который должен будет сунуть свой нос туда, куда я не рискну совать свой. Разведчик выглядел как небольшой ежик, даже меньше реальной змеи. Вот только, несмотря на маленький размер, силы в нем было накоплено даже больше, чем в его коллеге. Эта мелкая тварь, в том числе и благодаря размеру, могла просачиваться между стыков различных магических сетей и барьеров, а в самых сложных случаях и вовсе нырять на более глубокий слой, где барьеры уже не проявляются, и выныривать из глубины внутри защитного периметра. Ну и укус такой змейки позволит твари влить в чужое тело огромную порцию теневой энергии, убивая почти гарантированно. Погонь жадная и мерзкая, но трусливая. Тварь даже особо запугивать не пришлось, ведь оно само согласилось на контракт, когда поняло, что убежать не может, сразу же заплатив тому куском резерва. Вторая полноценная тень выглядела как мои любимые силуэты, словно людская фигура с огромным горбом, непропорционально длинными и когтистыми руками. Особых способностей тварь не имела, но виртуозно умудрялась уплотнять и разуплотнять свое тело, то пропуская удары сквозь себя, то одним взмахом своих когтей рассекая полный рыцарский доспех вместе с рыцарем. Оно тоже уже бывало призванным в реальность, отчего прекрасно знало, какой платы желает, жизни тех, на кого твари укажут. А еще оно надеялось выполнить свое обязательство, после чего остаться в реальности и устроить пир местной живностью, разумная и не очень. Согласился я во многом потому, что резерв не резиновый, а лишний заслон нужен. Ну и есть у меня сомнения, что те, против кого я эту тварь направлю, дадут ей спокойно уйти во свояси. Со старшей все было куда сложнее и проще одновременно. Мне нужен был кто-то, кто сможет, случись мне опять гулять в одиночестве, прикрыть мою команду от вражеской магии, оставшись при этом достаточно умным, чтобы не пытаться их сожрать. Вернее, не так, ибо находясь под контрактом, тварь не рискнет к ним притронуться, даже будь она тупой, аки хлебушек. Мне нужна была тень, могущая понимать саму концепцию задания защищать одних людишек от других людишек, могущая, в первую очередь, не рваться в бой, к чужим душам и жизням, а скучно и методично ставить барьеры, преграды и бить теневыми ударами по многочисленному врагу. Не будь я владельцем мифического класса, и хрен бы у меня чего вышло бы. Во-первых, потому, что задать столь сложные и редкие для обитателей тени критерии отбора сможет далеко не каждый призыватель. А во-вторых, потому что даже сумеенный призыватель вырвать в реальность такое чудище, оно едва ли захочет выполнять такую работу, даже если и сможет. Тварь, полностью законченная мерзость, которая пришла на мой зов, была очень старой, старше любой другой вызванной мною тени. А еще оно было очень разумным, привыкшим не только убивать и жрать, но и изучать и понимать своих жертв. Тварь была невероятно опасна, а общение с нею навевало ассоциации с сидящим в клетке доктором Ликтером, прямо сейчас прикидывающим, как он будет тебя кушать под звук классической скрипки. Очень, очень тяжелое общение. Если бы не недавно полученный титул и не мой статус повелителя, то успеха мне было бы не видать. Максимум, чего я смог бы добиться, так это расхождение миром по разным углам ринга. Но меня оно выслушало, молча, в смысле, не посылая никаких образов намерений, провисело в воздухе почти минуту, словно прикидывая про себя, стоит ли связываться, а потом назвала цену. Я послал нахер и больно стегнул тварь через петлю зова, намекая на снижение ценовой политики. Тварь еще раз назвала цену, но теперь поменьше, умереннее. Я снова послал, но и бить уже не стал, ограничившись натянутой петлей, остановившейся в одно мгновение от удара. Так и торговались, меряясь крутизной, пока оно не сбросило свои хотелки до более-менее нормальных значений. На том мы и заключили уговор, после которого я остался с пустым резервом, мгновенно восстановив его дыханием магии. Ненависть твари, намеревающейся сожрать ослабленного и глупого меня в момент заключения сделки, пользуясь полной пустотой моего резерва, стала настоящим бальзамом на мою душу, заставив улыбнуться с такой искренней радостью, что лицо поневоле превратилось в монохромную рожу, покрытую сеткой черных вен, а улыбка Джокера на лице едва не раскрылась теневой пастью. Какой-то частью себя, частью пугающей меня самого, я искренне ждал ее атаки, желал даже. Оно ушло молча, и теперь я уже видел в твари не только холодный и злой расчет и смирение перед большей силой, но и самый настоящий страх, восхитительно сладко замешанный на подсердечной ненависти и бешенстве обманутого обманщика. Лицо быстро вернулось в норму, мир снова обрел цвета, пусть и изрядно потускневшие из-за заключенных контрактов, а я понял, что с призывами на ближайшее время покончено. Вышло весьма неплохо, как мне кажется, особенно со старшей. Тварь выглядела как пафосный плащ-мантия с высоким воротом, надетый на невидимку. Внутри самого плаща клубились теневые завихрения, но самим телом была именно ткань этого плащика. И мог этот плащ, как уже говорилось, многое. В основном это был все тот же контроль теней, почти достигающий уровня меня самого на момент сражения в крае. Даже в чем-то повыше, наверное, но только в отдельных аспектах. Еще были стандартные для теней способности к незаметности и телепортации и превосходное умение применять все это вместе. Тварь действительно часто работала по призывам, отлично научившись взаимодействовать с людьми, и даже умела, вот где редчайший талант, различать своих и чужих, атакуя только последних и прикрывая от ударов первых. Правда, за такое сокровище платили обычно парой десятков не самых слабых жертв. Простых пейзан оно кушать любило, но не так сильно, как высокоуровневых воинов и магов, словно сравнивать гречневую кашу с офигительно изысканным ресторанным меню. Оно даже эльфа однажды попробовало, воспылав к этой расе совсем не платонической любовью и аппетитом. Как бы то ни было, со мной оно будет работать буквально зажрат. Беловодье было совершенно обычным городком, намного меньше даже Эстмарка, не говоря уж о крае. Максимум 10 тысяч населения, отсутствие сколь-либо значимых мест и строений, провинциальный вид и полное спокойствие и размеренность привыкших к мирной жизни горожан и селян. Именно такие города, наверняка, описываются в каждом втором, если не каждом первом, фэнтези, когда хотят дать герою произведения отдохнуть в тихой заводи и набраться сил. Я был абсолютно, совершенно уверен в том, что соваться туда не стоит. Мне просто не хотелось туда идти, не хотелось приближаться или показываться кому-то на глаза. Мы подошли со стороны старой дороги, где нынче почти никто не ходит. Ясновидение ясно дало понять, что после того, как какие-то там шахты окончательно выработались, все деревни и один небольшой город по тому направлению медленно херели, пока не исчезли совсем. Именно благодаря этому нам удалось подобраться к Беловодью почти незамеченными, хотя мы все равно осторожничали и не останавливались на ночевку ни в одной деревне. Мы даже случайных путников и караванов не видели за последнюю неделю, реально глушь, пусть и почти в центре территории королевства Милорет. И вот сейчас, стоя на холме, с которого можно было различить стены и самые высокие здания города, я позорным образом медлил, не желая туда соваться. Интуиция молчала, не желая говорить о причинах своих предупреждающих воплей, а ясновидение скармливало мне кучу всякой малополезной мелочи, вместо того, чтобы дать четкий ответ на мои вопросы. И даже не понять, то ли это я дурак, то ли там какая-то защита от таких любителей все знать, как я. Я туда не полезу, только и говорю, вызывая подозрительные взгляды товарищей. И шо, Ганс как всегда притворяется аватарой лаконичности. А ничего, отвечаю, там, вон в той стороне, есть какие-то дальние хутора или фермы. Заселимся туда, желательно ночью, чтобы никто нас не видел. Тария поможет с тем, чтобы хозяева не распускали о странной компании слухов. Выждем немного и примемся за дело. Все так плохо? С притворным равнодушием спрашивает дуэлянт. Да нет, как ни странно, угроза совсем невелика, по крайней мере та, что ближе остальных. Просто я не могу понять источника угрозы и причины, по которой мы под оную угрозу попадаем. Решаюсь обстоятельно высказать свои подозрения. Вроде бы и ничего такого, но если учитывать уровни моих навыков, то сам факт того, что я не могу почувствовать и подробно рассмотреть угрозу, вызывает обоснованные опасения. Ну, просто пидец. Подбивает итог девушка. Будет хоть один раз, когда мы все просто придем, сделаем свои дела и все будет быстро и просто, без огромной кучи проблем и всяких уродов, портящих нам отдых. Все еще не простила она давно покойных выродков за тот сорванный вечер. Думаю, я сделал им восхитительную услугу, убив их раньше того момента, когда к ним пришла разъяренная Тария. Ладно, взял слово следопыт. Хутора, если я правильно понял, должны быть вон в той стороне. Ждем часика два, пока солнце зайдет, а потом уже двигаем. На том и порешили. Все же сиськи Тарии, это невероятный крутизны чит, а еще очень удобный инструмент инфильтрации, практически напрочь лишенный недостатков. Все, что нам потребовалось сделать, это выбрать достаточно дальнюю, полдня пути пешком к городу, и достаточно крупную и богатую ферму, после чего занять ее в качестве почетных гостей. Быстрая обработка боевым стриптизом, и нас просто не замечают. Вернее, не так, на нас готовят еду, стелют постель, выполняют наши приказы, если обратиться, но во всем остальном, нас просто не видят. Словно четверо ходящих по территории людей, это мелочь, не стоящая никакого внимания и вообще не мешайте работать. Даже лошадок поставили в конюшню, чтобы не светить незнакомым транспортом перед возможными любопытными глазами. Всего на ферме жило и работало 17 человек, одна семья хозяев и 9 наемных батраков, служащих заодно и охраной от возможных лихих людей. Все равно разбойников тут почти никаких не водилось, а от тех единичных случаев, что таки изредка встречались, даже батраков хватит с головой. Спокойные тут места, хорошие.